А платья мы брать не будем. Вообще, ты, конечно, можешь взять отсюда все, что угодно, но с тремя условиями. Во-первых, это все понесешь ты сама. Мне нужны свободные руки на случай, если придется драться. Во-вторых, вес этого всего должен быть таким, чтобы в случае нужды ты легко могла бежать без существенных потерь скорости. И в-третьих, ты должна нести это все так, чтобы не привлекать внимания. Кто у вас в городе часто ходит с большими тюками? Крестьяне. А какая на тебе одежда? Какого сословия? Знатной горожанки, дворянки из небогатых. Эта тема была явно знакома Аталетте вдоль и поперек. А каких размеров вещи они обычно носят в руках? Ну, возможно, небольшую сумочку или сверток, не больше. В случае нужды вещи за ними несут слуги. Вот видишь, а здесь слуг нет. Так что все, что ты можешь взять, это сумочка или сверток. Но ты мог бы... Начала принцесса и осеклась, наткнувшись на холодный взгляд Олега. Поежившись, она нагнулась и извлекла из тюка небольшую шкатулку. Положив ее в мешочек, который повесила на локоть, видимо, местная замена дамской сумочки, Аталетта повернулась к Олегу. «Я готова, пойдем». Тайный ход вывел их в небольшой проулок. Свернув по нему, они вышли на площадь, где толпился небогато одетый народ. На них сразу же обратили внимание. Еще бы! Олег в своей кожаной куртке-косухе с серебристыми заклепками и в джинсах, без оружия, но с гитарой за плечами, на голову возвышаясь среди окружающих, очень отличался от местных мужчин, средний рост которых, по прикидкам Олега, составлял около 160-170 сантиметров, облаченных под подпоясанные туники с кинжалами или короткими мечами у пояса. Да и Аталетта своей немного помятой, но чистой и светлой туникой из качественной ткани и ухоженной кожей сильно выделялась среди местных женщин. «Думаю, нам надо срочно искать гостиницу», — обратился Олег к своей спутнице. «Ты знаешь что-нибудь подходящее?» «Да, нам в ту сторону», — девушка махнула рукой, указывая направление. Гостиница оказалась небольшим трактиром под названием «Зеленый дракон». Об этом извещала вывеска, на которой был изображен небольшой дракончик с удлиненным, на китайский манер, телом, выбирающийся из бутылки с каким-то местным алкогольным напитком. Комнаты оказались чистыми и светлыми, хотя и довольно скромно обставленными. Наевшийся и подобревший Олег обратил внимание на весьма погрустневшую принцессу. «Что случилось? Ты выглядишь сильно расстроенной». Аталетта покачала головой и легким движением коснулась висящего на поясе кошелька. «Ничего особо страшного, просто у нас заканчиваются деньги. Их не хватит на дорогу, а ведь надо еще купить тебе одежду и оружие. Видимо, придется все же продавать драгоценности». «Я надеялась этого избежать. Они фамильные и довольно известны. По ним вполне можно будет определить, что я в бегах и нахожусь в этом городе». «Ну, это они и так знают. Исчезла ты недавно и вряд ли бы успела за это время выбраться из города. Стража на воротах, скорее всего, уже предупреждена и внимательно осматривает всех девушек, более-менее похожих на тебя», – рассудительно ответил Олег. Он ясно видел, как не хочется принцессе расставаться с последней памятью о своем прошлом. Да и ему было очень неприятно, что за него всюду платит девушка. Конечно, это вроде как входило в условия контракта, но тем не менее. Олегу были срочно нужны личные деньги. Пока он видел только один путь их добыть, и сейчас, в отличие от вчерашнего дня, этот путь ему не очень-то нравился. Однако, похоже, другого выхода не было. Не надо продавать драгоценности. Помимо прочего неудобства, связанного с продажей, это создаст тебе кучу затруднений, когда ты взойдешь на свой престол. Возись потом, выкупай. Я знаю, где взять деньги. Где? Лицо девушки осветилось надеждой и ожиданием чуда. Похоже, она решила, что Олег сейчас начнет добывать деньги из воздуха или каким-нибудь другим, не менее волшебным способом. Пришлось ее разочаровать.